Глава 16. Хозяйка, престарелая мать графа, относилась ко мне с симпатией. В последние дни я прислуживала именно ей. Она выбрала меня из других слуг. Мы беседовали обо всем подряд, пока я помогала ей одеваться, садиться за стол, подносила чашку с чаем. Сегодня ночью ей стало нехорошо, даже врача позвали. После его ухода я еще долго сидела подле старой графини, пока та не уснула, наконец. Давление у нее упало. Со страхом шла по коридору в свою спальню. Часы показывали час ночи, и во мне теплилась надежда, что Степан меня не дождался и ушел во свояси. Однако все же очень осторожно заглянула в комнату и выдохнула. Никого там не обнаруживалось. Я выдохнула и зашла внутрь, закрыв дверь на небольшой засов. Теперь надо это делать всегда, если, конечно, злой из-за неуспешности своей компании управляющий не сорвет ее с двери. Интересно, смогу ли я прибить обратно засов? Иногда гвозди я забивала. Когда живешь одна, приходится заниматься и таким в быту. Куда деваться? Если Степан сломает засов, то я могу попробовать раздобыть молоток и гвозди и попытаться прибить его на место. Моя жизнь в роли служанки и без того была не сахарная, а теперь уж просто страшно за свою жизнь. Зачем же я тут оказалась? Неужто, чтобы так нелепо погибнуть в бою за саму себя против мерзкого управляющего? Не может такого быть. Просто не верю в это. Чудо. «Ну, случись-то уже! Пожалуйста!» С тяжелым сердцем сняла халат и улеглась в постель. Задула огарок свечи. Невольно прислушивалась к происходящему в доме за моей дверью. Все переживала, что нет-нет, да и постучит Степан. Потребует дверь отпереть или применит силу, да и сорвет хлипкий засов. Утром старалась не попадаться управляющему на глаза. Но это невозможно, если вы живете в одном доме. А Степан вроде как начальник над слугами в этом доме. Ближе к обеду управляющий таки нашел меня в кухне. «А, вот ты где!» Я едва не выронила поднос с чаем и печеньем, который собиралась отнести хозяйке Анне Гавриловне, когда встретилась с ним нос к носу на выходе из кухни. «Я чай несу Анне Гавриловне». Опустила я глаза. Руки так дрожали, что посуда на подносе звенела. «Прячешься от меня, звезда моя!» Склонился он ко мне и говорил так, что любо закипение масла на сковородках нас не могла слышать. «Бесполезно это!» «Нет, я не прячусь!» «А я тебе говорю, что это бесполезно! Долго не пробегаешь!» «Я не бегаю». «Угу, я так и понял», — кивнул он. «Ладно, неси чай Анне Гавриловне, а потом в кабинет графу ступай». «Зачем?» От страха я заикалась. «Граф меня к себе никогда не зовет. Неужто я в чем-то провинилась, и меня сейчас ругать станут?» «За забором», — нахамил мне Степан. «Не надо спрашивать. Приказы надо выполнять. Поняла?» «Да», — кивнула я, снова опуская голову. «Я так понимаю, Степан говорит не только о приказах, так сказать, при выполнении служебных обязанностей, но и о тех приказах, которые теперь могут начать звучать в моей спальне. Управляющий прекрасно понимает, что жизнь крепостной, которая случайно забрела к ним в поместье, ничего не стоит. И никто меня здесь защищать не станет. От этих мыслей и чувства безысходности хотелось горько разрыдаться. «Иди!» — кивнул он на дверь. «Не забудь потом зайти в кабинет графа». «Не забуду». «А после графа будем накрывать на стол обед». «Да, поняла». «Ступай». Я отнесла поднос Анне Гавриловне и отправилась в кабинет графа, как и просил Степан. С волнением в груди постучалась в дверь, получила разрешение войти и нажала на ручку двери. Та отворилась, и я шагнула в большую светлую комнату. «Пётр Савельевич, мне сказали, что вы меня...» Я подняла глаза и поняла, что граф в кабинете не один. Напротив него в кресле сидел князь Михаил Ларин. Он снова навестил графа, как видно, только на сей раз без девочки. Его синие пронзительные глаза изучали меня, стоящую на пороге. «Звали?» «Да-да, звал», — махнул мне рукой граф. «Пройди-ка сюда. Мой гость, князь Михаил Сергеевич Ларин, желает с тобой побеседовать». Я в удивлении подняла брови и уставилась на князя. «Поговорить? Со мной? Какие у меня могут быть беседы с князем из соседнего поместья?» Сердце снова пустилось вскачь. «Князь невероятно красивый мужчина. Невозможно спокойно на него смотреть, особенно когда он с любопытством смотрит в ответ».